Ивановской. Ивановский монастырь до переименования своего в 1813 году в Приходскую церковь существовал более двух столетий. 1812 год, несчастный для России вообще и для Москвы особенно, был несчастлив и для Ивановского монастыря. Эта обитель, разграбленная и расхищенная врагами Отечества, не могла более сохранить своего благосостояния и была обращена в Приходскую церковь, а кельи иночествующих – в квартиры служащих при синодальной типографии. Время основания Ивановского монастыря достоверно неизвестно. В описи этого монастыря 1763 года сказано: «А когда он и монастырь построен, при котором государе и по какой государской грамоте и в котором году, о том в означенном монастыре точного известия нет». Преданием основание этой обители приписывается или великому князю Иоанну III, или матери царя Иоанна Васильевича Грозного, великой княгине Елене Глинской, 1533-1545 годы, которая будто бы основанием обители желала ознаменовать день тезоименитства своего сына. Основываясь на этом предании, построение монастыря можно отнести к концу XVI столетия. В исторических актах Ивановский монастырь встречается в 1604 году, но с первой половины 17 столетия существование Ивановского девичьего монастыря уже не подлежит сомнению. Так, по сказанию Карамзина, здесь в 1610 году заключена была царица Мария Петровна Шуйская, супруга несчастного царя Василия Шуйского, перевезенная потом отсюда в Покровский Суздальский монастырь. В 1737 году Ивановский монастырь потерпел одинаковую участь с большей частью Москвы. Троицкий пожар, происшедший, как известно, 30 мая от грошовой свечи, истребил и в монастыре кельи и кровли на церквах. Подобное несчастье повторилось потом в 1748 году. Но в 1761 году монастырь был возобновлен императрицей Елизаветою Петровною, которая предназначала его для презрения вдов и сирот заслуженных людей. Наконец, как мы уже говорили, обитель потерпела от французов и обращена в Приходскую церковь. В период 46-летнего, 1813-1859 годы, существование Ивановского монастыря как Приходской церкви, в разное время были делаемы поправки, а иногда и капитальные перестройки. Так, в 1816 году храм Казанской Божией Матери, находившийся в колокольне, был упразднен, а вместо его был устроен новый предел во имя Казанской же Божией Матери. Монастырь этот, в том виде, как мы его теперь видим, построен на месте старого весьма недавно. В 1861 году на капитал, завещанный подполковницей Елизаветой Алексеевной Макаровой-Зубачевой, все древние здания Ивановского монастыря были разобраны, а начаты постройкою новую, по плану архитектора Быковского. Постройка продолжалась довольно медленно. Наконец, для окончания постройки учреждена была особая комиссия под председательством архимандрита Никола Угрешского монастыря, отца Пимена. Работа с назначением комиссии пошла весьма быстро, так что в 25-й день июля месяца 1878 года на главном храме заблистал Святой Крест, умножив собою число крестов в нашей златоглавой Москве-матушке. Вскоре монастырь был освящен и открыт. В обширных зданиях возобновленного монастыря устроено училище для сирот женского пола и больница не только для сестер Ивановского монастыря, но и для сестер других монастырей. В последнюю войну с Турцией в стенах Ивановского монастыря был открыт временный городской госпиталь для больных и раненых воинов. Но возвратимся опять к прежнему монастырю, каким он существовал до 1812 года. Обеспечиваемый добровольными подаяниями и вкладами царскими и других знатных особ, Ивановский монастырь имел в то же время за собою 813 душ крестьян. С закрытием монастыря крестьяне отошли от него. О содержании монашествующих нет точных сведений, но монашествующие трудились и положили около монастыря начало ярмарки в день памяти Иоанна Предтечи, 29 августа. В этот день монахи и белицы выносили за ворота свои рукоделья, нитки, приденную шерсть, кружева, чулки и прочее. Все это они распродавали на ярмарке, которая впоследствии расширилась и существовала довольно долго. Ивановский монастырь, служа местом уединения монашествующих, служил в свое время и местом упокоения для многих замечательных личностей. Из погребенных в монастыре прежде всех обращает на себя внимание схимонахиня Марфа, известная своей благочестивую жизнью, сокрытую под видом юродства. Прах ее покоится под церковью, у западного столба, где и обложена по приказанию митрополита Филарета ее гробница. Схимонахиня Марфа известна как Узорешительница. На могилу ее приходили служить панихиды беременные женщины и получали помощь. Ни о ее происхождении, ни о ее образе жизни ничего не известно. На верхней плите ее могилы вычеканена следующая надпись: 7146, 1638 год, марта, в первый день, на память святые преподобномученицы Евдокии, представися раба Божия девица Дарья, во инокинях схимница Марфа Юродивая. Надгробные камни, вставленные в стене прежнего храма, указывали здесь на могилы князей Засекиных, Волынских, Ознобишиных, Хомутовых, Орденных Нащекиных, Рязановых, Елизаровых, Окуньковых, Оболенских и Лихаревых. Здесь же погребена и царевна Прасковья, супруга царевича Иоанна, сына Иоанна Грозного. В Ивановском монастыре нашли было себе могилы два ересеначальника раскола, Иван Тимофеевич Суслов и преемник его Прокопий Данилович Лупкин. Их похоронили рядом. На могиле Лупкина соорудили каменный памятник и на гробнице написали похвалу святости погребенного. Оба они были основателями в Ивановском монастыре секты Хлыстов. Когда благодаря поискам знаменитого сыщика Ваньки Каина была открыта хлыстовщина, трупы обоих лжеучителей в 1739 году были выкопаны из земли палачами, вывезены в поле и сожжены там. Проживавшая в Ивановском монастыре хлыстовская пророчица Настасья была казнена в Петербурге. Кроме сказанного, Ивановский монастырь имел в свое время и административное назначение. В безмолвных стенах его были заключаемы опальные. Сюда присылались женщины из сыскного приказа и из тайной разыскных дел канцелярии под видом сумасшедших, или же секретные. Здесь были и раскольницы, и замешанные в политических и уголовных делах. Они содержались под строгим надзором в особых кельях, подвалах и застенках, что давало этой обители вид таинственный и мрачный. В Ивановском монастыре, в заключении, скончалась в 1620 году вторая супруга царевича Иоанна Иоанновича, царица Прасковья Михайловна, из рода Соловых. Сюда же в 1786 году была прислана по секретному повелению императрицы Екатерины II неизвестная женщина знатного происхождения, которая в монашестве наречена была Досифеею и пробыла в монастыре в безмолвии и в подвигах благочестия 25 лет. Погребена же Досифея в Новоспасском монастыре в усыпальнице Романовых. Полагают, что Досифея была никто иная, как княжна Тараканова. В заключении скажем, что одновременно с Досифеею в Ивановском монастыре под крепким караулом содержалась в течение 30 лет Дарья Николаевна Салтыкова, известная в народе под именем Салтычихи и Людоедки. Вначале Салтычиха заключена была в склепе под соборную церковью, а потом в застенке, пристроенном к горней стене храма. Она умерла 68 лет и погребена в Донском монастыре, где погребались ее родственники.